Джон даже в простой пакости хотел подучить брата. И сейчас это была прекрасная возможность подучить его охоте, созданию ловушек и тактике засад. На охоту два шестилетних мальца пошли, никого не предупредив, как и всегда. Роб, как и брат, приноровился сбегать из замка незамеченным. Сама же охота была почти честной. Единственное, где позволил себе схитрить Джон, это в поисках нужной дичи. Ему не улыбалось несколько дней выслеживать оленя или лося в компании брата, тем более что и он, и Джон были еще детьми с присущей им выносливостью, хоть и заметно большей в сравнении со сверстниками. Ближайший олень оказался в 2 часах ходьбы их маленькими ножками. Так-то взрослый мужчина добрался бы до цели за полчаса, но двух братьев такая сущая мелочь, как маленький возраст, не остановила. Роб и вовсе был в восторге, ведь это была его первая охота, самая настоящая, да ему все обзавидуются. Роб, как будущий лорд Винтерфилла, имел собственную небольшую ватажку из ровесников. Это могли быть дети слуг, стражи замка и даже младшие дети вассалов Старков, но не в этом суть. Суть в том, что данная компания служила нескольким целям одновременно: привить рабу лидерские качества, приучить его командовать и вести людей за собой, а также обзавестись верными людьми. Хотя последнее и не факт, что случится, большинство из его нынешних друзей разъедутся по всему северу, став солдатами, наемниками, прислугой и крестьянами. Джон в эту компанию особо не лез, не мешая брату оттачивать лидерские качества, и лишь время от времени подкидывал рабу идеи для новых игр. Сам же Роб с огромным удовольствием играл что с ними, что с Джоном, но с Джоном все-таки охотнее. Чего стоит хотя бы их охота? Кто еще из детей их возраста может похвастаться, что был на ней? То-то же. И вот, спустя 2 часа парочка мальчишек добралась до цели назначения. Это был олень, как и сообщили Джону птицы. Взрослый самец спокойно жевал листочки с какого-то куста и даже ухом не повел на подобравшихся детей. Что было и неудивительно, Джон успел наложить на раба и себя чары школы иллюзии приглушения шагов и скрытность. Подумывал еще и невидимость накинуть, но контроль не позволил. На счет 3 стреляем в оленя. Тихо прошептал Джон на ухо брату, что с восторгом смотрел на величественное животное. Джону даже пришлось потрясти того за плечо, чтобы вывести из созерцательного состояния. Только после этого Роб кивнул и взвел арбалет. Джон к тому времени уже взвел свой. 1. Начал отсчет Джон, целясь оленю в глаз. Зрение позволяло. 2. Роб же целился в сердце. Арбалету в его руках был, конечно, далеко от боевого, но он был сделан мастером своего дела и вполне мог пробить шкуру, жир и кости животного, повредив внутренности. 3. Все так же тихо прошептал Джон. Это только необученные охотники позволяют себе такое, а вот он, после обучения у Фроки острова Клинка, был одним из лучших в Скайриме. Старый охотник знал свое дело как никто другой и поклонялся старой ипостаси Кинарет, что носила имя Кин, был чуть ли не ее жрецом, настолько тот яро почитал ту, и навыки у жреца богини охоты были под стать. Болт попал оленю точно в глаз, повредив мозг и моментально убив зверя. Роб же чуть промазал и пробил легкое зверя. «Отлично!» — радостно выкрикнул Роб, улыбаясь во все зубы. Его первая добыча, да еще в таком юном возрасте, очень тешила гордость мальца. «Ага!» — уныло сказал Джон. «Ты чего?» — не на шутку изумился Роб. «Посмотри, какую тушу мы подстрелили. Даже взрослый охотник не каждый день может похвастаться такой добычей». Начал объяснять брату прописные истины Роб. Он неплохо знал Джона и давно подметил для себя стремление брата к совершенному результату. Частенько это выливалось в не очень интересные ситуации, как, например, когда тот забыл название какого-то города на уроке с мистером Левином. После этого Джон неделю не выходил из библиотеки, штудируя карты и книги. Вот и сейчас Роб решил, что Джон чем-то недоволен и уже начал заранее предвкушать очередной забег по лесу. А ведь есть хотелось уже сейчас. «Я знаю», — все так же уныло ответил Джон. «Тогда чего ты такой недовольный?» — подозрительно прищурившись спросил Роб. «Да я тут подумал». И замолчал. «Что?» — не выдержал тишины Роб. «А как мы эту тушу потащим?» Пристально смотря на труп животного, спросил Джон. Он как-то забыл, что больше не 2,5-метровый норд в тяжелой броне из драконьей кости и эбонита, а маленький северянин. Посмотрел Роб на тушу. «А набор для разделки ты не взял?» После минуты тишины спросил Роб. «Оставил в лагере». Пожал плечами Джон. «Бля!» На выдохе сказал Роб. «Он пусть и маленький, но слушать умеет, особенно когда солдаты травят военные байки. А там мат частый спутник, вот и поднабрался. Бля!» Согласно кивнул Джон. Эпопея с трофеем вымотала двух братьев до невозможности. Сделать волокушу для туши и протащить ее через весь лес до землянки было выше их сил, но они упорно тащили свой первый совместный трофей. Но до цели так и не дотащили, стемнело, а лорд Старк, обеспокоенный пропажей сыновей, возглавил поиски тех, сначала в зимнем городке, а потом и в лесу, а потом долго, с нечитаемым взглядом глядел на двух измазавшихся в грязи мальчишек 6 лет и тушу убитого ими оленя. Он разрывался между гордостью за сыновей и желанием отхлестать обоих хворостинкой по жопе, да так, чтобы неделю сесть не могли. В итоге победили оба варианта. За первую удачную охоту оба мальчика были захвалены всеми стражниками Винтерфилла и отцом, а их оленя подали на ужин всем жителям замка, шкуру уже повесили в чертоге. С другой стороны, есть они были вынуждены исключительно стоя, так как попытка сесть причиняла им незабываемые впечатления, в связи с чем оба брата согласились подождать со своими планами в тренировках приколов. Джон сидел в библиотеке, и да, он уже мог сидеть, хотя с момента эпопеи с охотой прошел всего день. Он чутко схитрил и подправил свои боевые шрамы магии восстановления, и пусть ему было далеко до бретонцев, а уж тем более до Довакина, что по праву занял пост архимага коллегии Винтерхолда, но как мастер зачарования он знал все магические дисциплины до твердого адепта. По-другому мастером зачарования просто не стать. С Раббом же он поступил еще хитрее, показав ему свою технику тренировки тела внутренней энергии и сказав, что так быстрее перестанет болеть. Робб был магом и родился под знаком Атронаха, так что резерв у него был более чем приличный. Даже не у всех клановых в Скайриме бывает такое с рождения, а это показатель. Все-таки поколениями усиливающие свои тела техниками развития, и однажды воины клана начинают рождаться с собственным резервом, становясь потенциальными магами, притом очень могучими, так как у таких людей он в 2 раза больше от изначального, чем у простых разумных, что родились с даром к магии. У Робба же он был в 3 раза больше, а это уже уровень потомственных магов-бретонцев, древнейших кланов Скайрима и высоких эльфов. Так что в данный момент молодой Старк пыхтел и обливался потом на тренировочном плацу, дико завидуя брату, который не отлынивал от тренировок и потому быстро все залечил. Сам же Джон нашел преинтереснейшее чтиво, в котором рассказывается о местной магии. Первым, на что потомок королей Зимы наткнулся, было оборотничество, по иронии судьбы читая о их королях Зимы. Это была врожденная способность устанавливать связь со зверьми и контролировать их, видеть их глазами, слышать их ушами и даже вселяться в них. Сильнейшие же из оборотней могли обращаться зверем, с которым у них была наиболее тесная связь, отсюда и название. Если верить этой книге, то в прошлом старки могли собрать целую армию животных и отправить их в бой, терзать своих врагов. Это очень заинтересовало Джона. По 2 причинам. Первое, ему дико понравилось летать на драконах. Полеты на 2, что преклонились перед Довакином, были невероятны, а уж вид. Именно после полета на 2 он впервые начал рисовать, желая запечатлеть вид на Скайрим с высоты дракона, и возможность обратиться птицей и вновь увидеть тот пейзаж манила. Второе – это боевые возможности. Джон и по сей день помнил, как Фаркас из соратников обратился вервольфом и в одиночку перебил под 100 врагов. К моменту, как он закончил пол древнего строения, где и проходила битва, был красен, а оторванные куски тел плавали в небольшом озере крови. Довакин так впечатлялся, что и сам стал вервольфом, на что Джон тогда пусть и ворчал, но признавал его аргументы. В конце концов, магу полезно иметь козырь для ближнего боя, а Довакин был именно магом, хоть и неплохо обращался с мечом. Джон же помнил свои мысли тогда, а именно, не ломай вервольфам стиль боя инстинкта хищника и облачись они в тяжелую броню, то такие ребята и дракона завалит без особых трудностей. А тут, если верить преданиям старины, имелся отличный шанс стать таким оборотнем. Вторая магия нового мира не представляла для Джона ничего нового. Вещи, сны и пророчества были нормой для Нирна, так что он их тут же и забросил. Как их развивать, он не знал, хоть и хотел. Он слышал легенды о провидцах, что настолько тонко умели контролировать свой дар, что применяли тот в бою, предугадывая удары противника. Джон хотел так же, и даже имел кое-какие подвижки в этом деле в прошлом. Но сейчас, с нынешним контролем, об этом говорить бесполезно, в лучшем случае лет через 5. Второй вид магии – это стихийная. Он нашел упоминание о магах ветра и воды, но на этом все. Лишь упоминание, что то ли были, то ли до сих пор есть такие маги в Дорне. Дальше была магия теней и крови. Джон сразу же узнал в ней некромантию, притом самую паскудную из ее вариаций. Тот же Довокин знал некромантию, сложно ее не знать, будучи мастером колдовства, но своих сил у него было более чем достаточно. Потомственный маг древней семьи из Хайрока, родины всех бретонцев, имел огромные запасы маны и был невероятно искусным чародеем, способным призывать целые армии атронахов. И черпать силы из смерти и мук чужих душ ему не надо было, своих сил было за глаза. В отличие от всяких слабосилок, тот мог поднять высшие умертвите одним взмахом руки. А вот местная магия крови и теней – другое дело. Даже откровенно дилетантское повествование какого-то мейстера из цитадели, максимально оторванного от магии, позволяло понять подход местных некромантов и их любовь к крови и мучениям. А вот после откровенно мерзкой ветви местной магии, Джон нашел куда как более интересное – древовидение, способность видеть и слышать все, что происходило и происходит, используя чародрево. Хотя сам Джон думал, что это просто следующая ступень развития дара оборотня, слишком уж много схожих способностей у данных школ магии и единственное отличие – оборотни используют животных, а древовидцы – деревья, притом, судя по легендам, опытные древовидны могут использовать для вселения любое дерево. Любопытно, более чем. Джон, как ветеран двух войн, прекрасно понимал, насколько важна разведка, а птица, глазами которой смотрит человек, это уже огромное подспорье. А если все деревья станут его ушами и глазами, такой человек станет буквально всеведущ. Впечатленный узнанным, Джон последующий месяц потратил на попытки перехода на следующий уровень как оборотень. Он пытался превратиться в животное, или хотя бы переселить свое сознание в него. Объектом экспериментов стал птенец орла, чье яйцо Джон подобрал и выходил. Правда, не обошлось без эксцессов. Когда Джон нашел яйцо, то он не стеснялся применять на нем магию восстановления и изменения. И, видимо, в момент лечения где-то напортачил, что и неудивительно. Он был адептом, а не мастером, что спокойно за десяток секунд может и руку отрастить, и знал досконально лишь строение людей, но не птиц. Вот и напортачил, из-за чего птенец северного орла вылупился не бежево-коричневым, а черным словно ночь. Да и глаза у него теперь могли видеть в темноте ничуть не хуже, чем днем. В общем, да, птенца Джон назвал мраком, ничего лучше в голову не пришло, и с тех пор всегда таскал того с собой. И уже на следующий день с момента рождения птенца почувствовал канал связи с птицей, через который передавалась его мана. Это было очень любопытно, так как могло превратить самую обычную птицу и магическое животное со всеми вытекающими. А потому Джон, как только нащупал этот канал, стал всячески его расширять и укреплять, передавая мраку все больше маны. Ну и немного помогал своему питомцу школы изменения, очень аккуратно и по чуть-чуть улучшая птаху, делая ту лучше. Спустя месяц это принесло интересные результаты. Всего за месяц птица выросла до размеров взрослого орла и явно не собиралась останавливаться, а сам Джон стал значительно лучше видеть, в том числе и ночью. С каждым днем ночной мрак становился для его зрения все меньшей преградой, обещая со временем и вовсе перестать мешать. Спустя же еще неделю Джон смог впервые вселиться в тело мрака. Он чувствовал его сознание в теле, его эмоции и чувства, и даже мысли, но телом орла все равно управлял Джон. В тот день даже пришло инстинктивное понимание, что он может подавить, уничтожить и поглотить разум мрака, окончательно переселившись в его тело. Пусть и не сейчас, да и навряд ли когда-либо. После первого удачного вселения в тело мрака, Джон сделал заметный скачок и научился вселяться в любое животное, а контроль над ними возрос многократно, как и над их количеством. Если раньше Джон мог управлять стаей в полсотни птиц, то теперь это число исчислялось сотнями и со временем обещало перевалить за тысячи, а то и десятки тысяч. Новая охота состоялась спустя 2 месяца, и в этот раз они были куда лучше подготовлены к будущей разделке туши, хотя можно было и ограничиться одним единственным ножом, ведь им был нужен лишь мочевой пузырь, но терять столько мяса ни Роб, ни Джон не хотели. Хотя и могли, все-таки это будет уже не первая, самая важная добыча с охотой, такой ценности не имела. В общем, Джон подготовил нужный набор для разделки туши. Сам набор был подозрительно похож на тот, что он с Довокином находил в древних гробницах для мумификации. От этой мыли Джон улыбнулся, он и сейчас помнил лицо Довокина, когда тот осознал, что современные наборы охотников и мясников – это уполовиненный набор для бальзамирования. Древние норды знали толк в потрошении себе подобных, а те из жрецов, кто промышлял охотой, еще и живность наловчился разделывать, как никто другой. Кушать все любят. Новая цель вынудила их с братом пройти 5 часов, благо вышли они ранним утром, сразу после завтрака. Но вот, Пройдя нужное расстояние, они дошли до цели. Это был молодой кабан, еще не заматеревший, но более-менее успевший отрастить бивни. Впрочем, они с Робом все так же тихо подошли к решившему прикорнуть кабану, и все так же нацелили на него свои арбалеты. 1. Вновь начал отсчет Джон. 2. В этот раз даже не сговариваясь с братом. 3. И оба мальчика одновременно выстрелили. 2 болта с железным наконечником устремились в мирно посапывающую свинку. Та хоть и проснулась от звука спущенной тетивы, но ничего сделать не успела. 2 наконечника пробили ей печень и сердце, тут же упокоив животное. «В этот раз попал», — довольно отметил Роб. «Пусть это была его вторая охота, но вторая не первая и столько эмоций уже не вызывает. Тем более, вспоминая последствия, его зад непроизвольно сжимался от фантомных болей. Но радость от охоты все еще перевешивала». «Ага», — кивнул Джон, уже доставая набор для разделки туши. «Пошли, подсобишь. А на нас никто из кустов не кинется», — с опаской спорил Роб. После их первой охоты отец заставил их пройти несколько лекций у бывалых охотников. Нет, здраво расценивал размер занозы у своих детей и понимал, что после такого улова, да на первой же охоте, они не утерпят и снова пойдут в лес. А вечно сторожить их не удастся, рано или поздно, но сбегут. Вот и озаботился повышением выживания обоих, хоть и тешил себя надеждой, что отхоженных хворостинкой задниц хватит. Мрак посторожит. Кивнул Джон на засевшего на дереве черного орла, что с важным видом оглядывал окрестности. Роб под птицей брата был в восторге, хотя и считал ту излишне наглой и напыщенной. Обуславливалось это тем, что погладить гордого птица можно было лишь предложив тому кусочек мяса, и то далеко не все могли это. Роб и Санса были единственными, кого гордая птаха подпускала к себе. Остальные могли получить от мрака лишь болезненные клевки и царапины на лице. Понятное дело, Джон мог брать и гладить своего питомца без всяких подношений. «Держи, малыш», — сказал Джон и подкинул в воздух вырезанный глаз кабана. Мрак в тот же момент слетел с ветки и подхватил тот клювом, вернулся на место и с удовольствием проглотил. «Ладно», — кивнул Роб без особой радости и пошел помогать брату. В их обучение охотничьему ремеслу входили и тренировки по разделке, хотя перспектива ковыряться в потрохах его не особо прельщала. Их целью был мочевой пузырь. Тот при сушке тянулся и хранил любую влагу, притом в приличных количествах. Но главное, при неправильной обработке итоговый результат можно легко порвать, а именно это им и нужно. Эпопею с возвращением, будучи груженными мешками, Джон и Роб вспоминать не захотят. Бывший соратник Давакина вновь забыл, что он больше не огромный верзила, что с молодости рубил великанам головы, а маленький мальчик. В итоге, когда они все-таки дошли до землянки, на чистом упрямстве, и Джон и Роб рухнули там, где стояли, ноги совершенно не держали. Роб потрубился там, где лежал, а Джон использовал телекинез, чтобы все разобрать и положить по местам. Кости пошли сушиться на солнышко, шкура была выделена магией изменения, став превосходной выделки, пузырь пошел в котел с заранее приготовленным варевом, через пару часиков можно будет достать и наполнить тот смолой. Ну а мясо сразу же было обвалено в разных корешах и пошло в угли. Джон не строил иллюзий, и он и Роб смесит все это мясо и потом пойдут в замок за добавкой. Что такое один несчастный кабанчик для двух подрастающих и практикующих техники с внутренней энергией мальчишек? Так, на один зуб. С этой мыслью Норт и заснул, оставив на страже мрака. Так все и произошло. Через 3 часа Роб и Джон проснулись и смесили все мясо. Джон даже подумывал о том, чтобы закусить костями, но был вынужден бросить эту затею. Молочные зубы не такие крепкие, как коренные, да и челюсть у него пока не та, чтобы кости грызть. Наполнив же пузырь смолой, 2 братьев потащили его в замок, в ухоронку, где уже ждал своего часа мешок с перьями. Час триумфа был близок. Когда Кейтилин Талли вышла замуж за Эддарда Старка во время восстания Роберта Баратиона, в Винтерфилле появилась септа. Впервые за 8000 лет на севере появился храм семерых. Некоторые поворчали, но не сильно, все-таки в то время проблемы были куда важнее, чем леди Винтерфилла семибожница. Смерть хранителя севера и его наследника, а также похищение Лианны Старк кронпринцем Рейгаром Таргариеном занимали тогда все мысли лордов. А после время было упущено, накал эмоций поутих, и лорды стали относиться к постройке септы как к прихоти хранителя севера. В конце концов были выверты в истории дома Старк и похлеще, например, сжигание всего флота севера Брандоном Старком по прозвищу «Факельщик», получивший это имя после сжигания флота после того, как его отец утонул в море. В общем, про септу в сердце севера, как иногда называют Винтерфилл, все благополучно забыли. Притом буквально, в нее ходила лишь леди Киетилин и Септамардин со своей помощницей, да маленькая Санса в последние годы. Арья же, родившаяся месяц назад, была еще слишком мала для подобного. Основным обитателем данной постройки была как раз Септамардин. С ней Джон был на ножах, хотя бы потому что та, как и рыба, не стеснялась называть его порождением греха и прочим. Но если рыжая форель была частью семьи, даже если самой худшей ее частью, то вот эта старая Мегера нет. И терпеть ее вяканье Джон даже не думал, отвечая той со всей широтой своего нордского воспитания, публично понося ту последними словами, в которых тупая фанатичка, старая Мегера и бесплодная дрянь были самыми вежливыми. В былые времена Джон бы убил и за меньшие, но сейчас Джон, неуважаемый член Черного Меча, не ветеран двух войн, не великий кузнец всего Скайрима, не спутник Довокина, а всего лишь бастард Джон Сноу, без имени и свершений за спиной. Плюс старуха была частью свиты леди Винтерфилла и формально была человеком на службе Старков. В общем, Септамардин спасала лишь это. Гнева богов Джон не боялся, ведь чувствовал, что и храм, и знаки, и амулеты этой веры не имеют силы. Это просто выдумка людей. А ему, как тому, кто видел многих богов Нерна вживую, испытывать пиетет перед пустышками, ну, это примерно, как зрячий фалмер, что знает этикет и вместо попыток убить и скормить крокусом, предлагает тебе массаж. Роб и Джон сидели в засаде, поджидая Септу. Они хотели увидеть все своими глазами. Про то, как они колупались ранним утром, сонные и голодные, чтобы успеть все установить, ни Роб, ни Джон вспоминать не хотели. Но будущая проказа обещала окупиться. И вот, дверь открывается, шнур, что был закреплен в двери, получает свободу, а набитый мочевой пузырь кабана падает прямо на голову Септе. И вот немолодая женщина с острыми глазами и тонкими губами облита древесной смолой. Та стоит в шоке, а на нее тем временем падают перья. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Раздался смех Джона. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вторил тому не менее заливистый смех Робба. Уж больно потешный вид имела сейчас вечно строгая и постоянно укоряющая его женщина. Особенно ее выражение лица. Спустя минуту весь замок Винтерфилл мог увидеть занимательную картину. Два мальчика лет шести весело смеясь убегали от Септамардин, что была вся в перьях и гневно ругалась на весь замок. Веселью положил конец лорд Старк, на которого налетели оба брата. «Что происходит?» — спросил Эддард Старк, держа за плечи обоих сыновей. Лорд Старк, возмущенно пыхтя и пытаясь отдышаться, начала Септамардин. «Они, это божья кара», — перебил ее Джон. «Ее покарали ее боги за то, что она такая вредная старая кошелка», крича так, чтобы его услышали все собравшиеся зеваки, выпалил на одном дыхании Джон. «Ты да как ты!» Аж начала задыхаться от такой наглости старая женщина. «Богохульник, на тебя падет кара божья!» Все-таки нашлась, что ответить она. «От кого?» Со скепсисом спросил Джон. «От деревянных статуй, или кого вы там выдумали?» «Мер!» Начало Септа. «Довольно!» Сказал «нет». «Роб, что случилось?» Обратился он к другому сыну. Хранитель Севера прекрасно знал отношение Джона и к Септе в частности, и к вере в семерых в целом, а потому ничего кроме издевательств в сторону он их не ждал. «Мы тренировались», — с восторгом выпалил наследник Севера, в то время как его единокровный брат ударил себя ладонью по лицу. «Тренировались? В чем?» — недоуменно спросил «нет». В этот момент Джон всеми силами сигналил брату, но тот его не видел. Зато увидела леди Киетилин Старк, тут же недобро поджав губы. «Мы переживаем, что Санса вырастет скучной южной неженкой, или вечно недовольной Мегерой», не удержался Джон, с намеком посмотрев на стоящую в перьях Септу. «Вот и тренируемся», — закончил Роб. «Так», — потер переносицу отец двух слишком активных сыновей, «и как обливание Септамардин в смоле и перьях вам в этом поможет, так Санса с нами будет», — на голубом глазу ответил Роб, не видя, как его мать еще сильнее поджала губы, превратив их в тонкую полосу. «Что еще ожидать от бастарда?» — сказала рыба. А дальше пошло завуалированное поливание помоями Джона. Леди Винтерфилла знала, что ее муж не любит, когда она оскорбляет бастарда, а потому при нем была куда более избирательна в выражениях. Люди же смотрели, как отчитывают детей, но в основном доставалось Джону. И Джон терпел. Видит боги, он терпел как мог. Но когда эта тупая рыбина заговорила, что Санса будущая леди и бла-бла-бла, Джон не вытерпел. «Здесь тебе не юг, тупая ты форель!» Во всю мощь своих легких выкрикнул Джон. У любого терпения есть пределы. Он терпел, когда слуги не убирали в его покоях, трепел, что его покой как можно дальше от покоев его брата и сестер, терпел паршивую еду от слуг, которые угождали так хозяйке замка, и терпел эти ее вечные презрительные взгляды и общение через губу. Но у любого терпения есть предел, а Джон и так проявил его слишком много. Он сын Скайрима, он член Черных Мечей, величайший кузнец и один из сильнейших воинов Нирна. Тот, кто не побоялся, будучи простым смертным, выйти против Бога. Тот, кто сражался с первым лордом-вампиром, вервольфами, великанами, личами, драуграми-военачальниками, драконами и Дайдра. И не какой-то бляди, все достижение которой это раздвинутые ноги перед достойным мужчиной что-то ему вякать. Внутренний двор замка погрузился в тишину. Да, урожденную Талли не любили, но все признавали ее статус. А тут такое, бастард оскорбил леди Винтерфилла прилюдно. Хотя и высказал мысль, которая у многих крутилась в голове. Слишком уж Киэтилин были южанкой, и даже не пыталась понять север и его жителей, ведя дела так, как привыкла и никак иначе. А на попытке объяснить, или сделать как заведено, презрительно морщилась и оскорблялась. Сама же Кэт лишь в шоке и возмущении открывала и закрывала рот. В этот момент она как никогда была похожа на герб своего родного дома. Нет же, молча отходил от шока. Он еще не смог поверить, что это реально произошло. Да как ты, что, смею что, а Джон тем времен лишь заводился. Будь это в прошлой жизни, Довокин бы уже оттаскивал своего верного спутника подальше и пытался успокоить. Ведь если этого не сделать, обязательно бы пролилась кровь. Я повторюсь, тупая ты пизда, мы на севере. Здесь воительницы норма, а твои княженцы с семью звездами все воспринимают тем, чем те и являются, пустой тратой бумаги и способом жирным уродом грести бабки и трахать детей. Понимая, что сейчас тупо кинется на рыбу, Джон попытался успокоиться и закончить наконец все это. Ты на севере, осознай наконец, и убежал. Его буквально трясло, а рука сама тянулась к топорику, чтобы отделить одну пустую рыжую голову от тела. Ближайшее время он будет не в духе, а меда нет, потрахаться же он сейчас не может, питка тупо не работает из-за малого возраста. Остается лишь последний вариант, пойти и кого-нибудь убить. Что может маленький мальчик 6 лет? Мало что, даже если тот практикует воинские техники развития. А что может выходец из Нардского клана, ветеран двух войн, кто исходил весь Скайрим и побывал в таких переделках, в которых любые другие сложили бы головы, пусть и запертый в теле ребенка? Ответ: много чего. Джон прекрасно знал свой невеликий боевой потенциал. Магия почти недоступна, маленькие ручки плохо держат оружие, да и моторика у них детская, а потому уже давно начал делать себе арбалет своей мечты. Еще в Скайриме его очень впечатлило вооружение Двемерской сферы, а именно ее арбалет, имеющий автоматическую перезарядку. Он полгода проходил с таким, на каждом привале пытаясь разобраться в сложном механизме, а каждый поход в Двемерские руины вызывал у Довокина зубовный скрежет, ведь это гарантировало, что буйный Норд застрянет там надолго. Как правило, заканчивалось это криком безудержной силы и летающим Нордом. Но не суть. В итоге Джон все-таки смог разобраться в устройстве Двемерского арбалета и даже смог создать свой аналог из простой стали и железа. Его полуавтоматический арбалет имел магазин на 10 болтов и мог быть перезаряжен всего за 3 секунды. При этом он ничем не уступал арбалетам Стражей Рассвета, а ведь их изделия пробивали защиту даже у древних кровососов. Пусть там в основном и заслуга болтов. Кстати, после всей эпопеи с Сираной Стражи Рассвета поменяли свои арбалеты на его, что грело его чувство важности. Вот и решил Джон сделать себе такой же, но зачарованный на улучшенное владение арбалетом, урон здоровью и поглощение выносливости. Джон здраво оценивал свои шансы выжить в бою с тренированным воином, а потому тот, даже пережив его выстрел, не должен встать. А что для этого подходит лучше, чем вот такая вот комбинация? Разве что заменить навык владения на урон от холода, но с его нынешней моторикой лучше перестраховаться. И вот, спустя час, как он доделал свой арбалет и болты к нему, просто преобразовав те из железа, Джон облачился в меховую броню, что сделал накануне, и ушел подальше в лес. Верный мрак следовал за хозяином по воздуху, готовый предупредить нерадивого хозяина об опасностях. Сам же Джон выглядел, конечно, необычно. Да что уж там, даже для Скайрима тот бы выглядел сюрреалистично, будь он даже взрослым, а все из-за брони. Никто не подгоняет, и уж тем более не зачаровывает меховую броню. Слишком уж дешевая та, да и защита ужасная, Даже сыромятная дает больше защиты, чем меховая, а потому, аккуратная, даже в чем-то изящная броня, которую подогнали и усилили магии изменения так, что та легко выдержит удар меча, была сюрреализмом. Нет, можно, конечно, было бы предположить одетых в такое диверсантов, что притворяются охотниками или разбойниками, но одного внимательного взгляда хватало, чтобы увидеть качество изделия, а это сразу херит всю конспирацию, так что в реальности никто такую броню не одевал, а уж зачаровывать и тем более не думал. А вот Джон зачаровал, притом всю, даже шапку. Все элементы были зачарованы на восстановление выносливости, ее увеличение и скрытность. В общем, сюрреализм чистой воды, который окончательно дополнял стальной механический арбалет с прицелом, что способен самостоятельно натягивать тетиву и имеет обойму с болтами. Как говорится, кто ищет, тот найдет. Вот и Джон нашел. Уже начало темнеть, как Джон наткнулся на следы продвижения большой группы людей. То, что это могут быть охотники или одичалые, Джон не верил. Для охотников слишком далеко до ближайшей деревни и слишком близко к Винтерфеллу для одичалых. Следовательно, это бандиты. И Джон был этому невероятно рад. Шел уже второй день его попытки развеяться, и хоть чувство ярости поутихло, но Джон прекрасно себя знал и понимал, стоит рыбе с ним лишь заговорить, он уже не сдержится и убьет ее. На простейшую ледяную сосульку его уже сейчас хватит, а рыжая форель не воин Нирна, чтобы спокойно сражаться и дальше с пробитой грудью. И небольшая резня. Джон присмотрелся к следам человек 20 в самый раз, чтобы успокоиться. Наложив на себя чары скрытности и приглушения шагов, Джон двинулся по следу. Путь занял еще день, видимо, банда шла к своему лагерю, который установили подальше от тракта или меняла место стоянки. Учитывая засранную поляну с мусором и дерьмом, Джон склонялся ко второму варианту. Но вот, верный мрак нашел банду, что уселась на привал, и Джону уже ничего не стоило их догнать. Все-таки 23 человека двигаются куда медленнее одного, пусть тот и ребенок. Дождавшись темноты, Джон отправил мрака на разведку. Ночное зрение и черный окрас птицы сделали свое дело, и ее было почти невозможно заметить в потемках, в то время как она сама все прекрасно видела. Следовательно, найти постовых не составило большого труда. А зная их место, видя в темноте и будучи облаченным в зачарованную на скрытность броню, Джону не составило труда перебить всех постовых, не издав ни звука, хотя он никогда не был мастером скрытности. Три постовых, 15 минут работы, и получаем три трупа и готовящийся к отходу ко сну лагерь. Правда, ждать, пока бандиты уснут, Джон не хотел, да и смысла не видел. В ночной темноте эти ребята его даже в упор не заметят, а вот он их да. Но это с учетом, что кто-то из них переживет его обстрел. Вдохнув побольше воздуха в легкие и ускорив ток маны в теле нужным образом, Джон заметил, как мир привычно замедлился. Еще недавно быстрые и сноровистые движения бандитов стали медленными, будто те угодили в мед, а и без того острое зрение обострилось. Нацелив взведенный арбалет, Джон сосредоточился, и улучшенное зачарованием, моторика сделала половину дела за него. Первый болт отправился в полет точно в голову нагнувшегося над котелком бандита. Но не успел попасть первый болт, как Джон уже выпустил второй, а за ним и третий, и так пока не опустел магазин. Джон только потянулся вставить второй магазин, а в лагере было уже 10 трупов. 4 секунды, ровно столько понадобилось Джону под техникой, чтобы потратить все выстрелы. Но вот, новый магазин на месте, бандиты более-менее пришли в себя от столь резких потерь и уже собрались убегать, как Джон снова прицелился. Джон не удивился, что отребье, потеряв больше половины своего состава, кинется бежать, куда глаза глядят. В конец концов, это не Скайрим, где в бандиты идут лишь совсем уж отчаявшиеся разумные или дураки, а только такие и водятся в самой воинственной части империи, когда каждая деревня имеет опытных бойцов, что регулярно сражаются со стаями волков, медведями, шатунами и троллями, с детства занимаясь с мечом. На севере же бандиты это или пираты, что ушли глубоко в рейд, или солдаты речных лордов, что решили подзаработать, или крестьяне, или дезертиры ночного дозора. Есть еще и одичалые, но они дальше Винтерфелла не заходят, да и то к сердцу севера выходят маленькие и очень везучие отряды, что там же и гибнут. Второго опустошенного магазина не пережил в лагере никто. Вообще, даже раненых не было. Джон был отличным стрелком, как и Довакин, да и вообще все воины Скайрима во времена нашествия Дова стали отличными стрелками. Хотя бы потому, что ждать на земле, когда же наконец-то летающая ящерица соблаговолит приземлиться и перестанет выдыхать на тебя и твой дом из зловонной пасти потоки стихии, мало кто хочет. Вот и ссаживали их, целясь по крыльям. Джон же с Довокином к моменту получения драконобоя так в этом поднаторели, что оба могли попасть летающему дракону в глаз. Вот и не осталось раненых, все убиты с одного выстрела. Пройдя в лагерь, Джон включил магическое зрение. Его глаза стали источать синий свет, а их обладатель теперь мог видеть магические ауры, ну те, что не спрятаны. Пусть мрак и осмотрел округу, но никто не отменял обычного везения или хорошей маскировки от взгляда сверху, ход шансы был минимален. И тем больше было удивление Джона, когда он нашел ауру живого существа в мешке. Перезарядив арбалет, спрятав магазин с несколькими болтами за пазуху, Джон осторожно и бесшумно, плотно прижимая приклад к плечу, пошел к мешку. Там могло быть что угодно, от опасной гадюки до молодого льва-ящера. Но подойдя и потыкав мешок сапогом и тут же отскочив, Джон услышал мычание, девичье мычание. Опустив арбалет, но держа топорик под рукой, Джон развязал мешок. Из мешка на него смотрела связанная по рукам и ногам девочка его возраста, с кляпом во рту. Присмотревшись, Джон понял, зачем она была бандитом, несмотря на то, что для утех она слишком мала. Уже сейчас, в свои 6 лет, девочка была очень красива, и за узким морем ее можно было очень выгодно продать. Из сине-черные волосы, большие яркие голубые глаза, длинные ножки, аккуратная спина и бледноватая кожа без единого изъяна в виде родинок, родимых пятен или шрамов. Последнее было легко определить, так как девочка была голой. Видимо, бандиты решили, что мешка из шкуры ей хватит, чтобы не замерзнуть. Уже сейчас было понятно, что девочка перед ним вырастет в небывалую красавицу, способную посоперничать с лучшими леди 7 королевств. Что было не особо и удивительно, девушка перед ним была магом. Необученным, не знающим, как тренироваться, но магом, это достаточно четко прослеживалось в магическом зрении. «Давай помогу», — сказал Джон на подозрительный и прищуренный взгляд голубых глаз, начав разрезать веревки. «Пха!» Как только руки девочки освободились, она тут же вытащила кляп, вдохнула побольше свежего воздуха, пока Джон был занят ее ногами. «Спасибо, там же». 20 минут спустя, Меленда Шторм сидела перед костром на маленьком пеньке и отогревалась, гипнотизируя готовящуюся похлебку в котелке, в том самом, перед которым был первый убитый, и в который тот угодил прострелянной головой, испортив продукты. И Джон и Меленда, не сговариваясь, отказались есть еду, в которой побывали немытые сальные волосы бандита и содержимое его головы. Напротив же сидел Джон, свалив 2 трупа друг на друга, и сосредоточенно помешивал похлебку. Мил же на усеянный трупами лагерь не обращала внимания, будучи поглощенная своими мыслями и переживаниями. За свою короткую жизнь ей никогда не везло, и когда та оказалась в руках бандитов, то уже и не надеялась на спасение. И теперь девочка думала, это у нее началась удачная полоса в жизни, или просто старые боги Севера куда лучше относятся к ней и потому помогли нечастой девочке. Меленде хотелось верить в первое, но склонялась она ко второму, хотя бы потому, что в вере в 7 бастарды, это порождение греха, от которых идет львиная доля всех бед. Дочка короля Роберта Баратиона, хрен знает какая по счету, но молчит, была дочкой, результатом связи ее отца и купеческой дочки. Тогда все были довольны, дед Меленды, что заключил выгодный торговый контракт, и король, что затащил к себе невинную красотку. Одна мать Меленды была не рада. Хоть его величество и был высоким мускулистым красавцем с мужественными чертами лица, но у нее был жених, которого она любила. Но между счастьем дочери и контрактом на 100 драконов дед Меленды выбрал второе, и как итог на свет появилась она. Помолвку само собой расторгли, да даже если бы жених ее матери согласился бы принять к себе порченную девку-простолюдинку с прицепом, это бы не помогло. Мать Меленды умерла родами, подарив жизнь ей. К бастардам и так не лучшие отношения на юге, а уж когда их винят в смерти матери, девочка никогда не знала теплого отношения к себе, ни со стороны слуг деда, ни со стороны семьи. Дед с бабкой, как и многочисленные дяди с тетями, винил ее в смерти матери и ее происхождении, словно по волшебству забывая, что это дед подложил ее мать под короля, и держали ее на уровне прислуги, когда сама прислуга вела себя с ней по-скотски, желая угодить своим господам. Апогеем всей этой истории стало ее пленение пиратами, ушедшими в рейд. Дед, с которым она была в караване, откупился ей от устроивших засаду на его караван. Учитывая более чем приличную охрану и ее количество, дед бы отбился от нападавших, не без потерь, но отбился. Но он посчитал, что жизни наемников дороже жизни его родной внучки. Пара серебряных монет за надбавку за погибших стоили дороже ее судьбы, и пираты согласились. То ли настроение было хорошим, то ли понимали, сколько с нее можно получить при продаже в бордель, то ли награбили уже прилично, а может и все вместе, это уже не важно. Важно, что ее продали. «Вот, выпей», — отвлек ее от невеселых мыслей Джон. Переведя взгляд с его лица на протянутую им руку, она увидела глиняный пузырек. С подозрением взяв его в руку и откупорив пробку, она принюхалась, и в нос тут же ударил сладковатый и свежий запах каких-то трав. Меленда посмотрела в стальные глаза Джона с вопросом. «Это зелье исцеления», — ответил тот, — «откровенно слабенькое, но на твои синяки и ушибы хватит с головой. А вернемся к землянке, я тебе дам другое, чтобы ничем не заболело», — закончил тот с улыбкой. «Ты», — еле слышно проговорила Меленда, — «ты меня не бросишь», — все-таки смогла выдавить из себя девочка. «А тебе некуда идти?» — с сочувствием спросил Джон. Меленда лишь покачала головой. «Семья меня и отдала им», — найдя в себе силы, — ответила девочка. Джон постоял минуту, о чем-то думая, и молча обнял девочку, начав гладить по голове. «Ну, значит, теперь я твоя семья», — так же тихо ответил Джон. Меленда не удержалась и расплакалась, уткнувшись в грудь Джона. 2 недели спустя с момента ухода Джона, лес. С момента, как Джон поссорился с Кэтой и убежал из замка, прошло 2 недели. Нет, уже весь извелся и серьезно поссорился с женой. Он, конечно, знал, что Кэт не любит Джона, но даже предположить не мог, что та опустится до того, чтобы отыгрываться на ребенке. Когда стражники под давлением рассказали, как Джон снова живет в Винтерфилле, о том, что он даже поесть в нем не может, так как еда, что ему приготовили бы, обязательно будет испорченной, нет, едва сдержал себя, чтобы не перерезать всех работников кухни и не ударить жену. И если до этого лорд Винтерфилла думал, как наказать Джона за оскорбление Кэт, то теперь думал, как он смог столько терпеть. Пусть Эддард Старк частенько отлучался по делам и мог неделями, а то и месяцами отсутствовать дома, но он прекрасно знал характер своих детей. И для Джона, прямолинейного, честного и упрямого, терпеть столько лет едва ли не подвиг. Но даже так лорд Винтерфилла думал наказать сына. Его слова, что он прокричал со злости, пошли в народ. Лорды Севера и так не очень одобряли его брак с южанкой, тем более Талли, от которых к ним частенько захаживают солдаты лордов, чтобы пограбить. Если откровенно, то хуже кандидатуры не было, хоть и стало понятно только сейчас, чем руководствовался отец Нида, когда заключал помолвку его старшего брата Киетилин Талли, что речные земли прекратят свои набеги и перестанут задирать цены на зерно до небес. Что из этого вышло? Ничего. Речные лорды как отправляли своих людей грабить северные деревни, так и продолжают. Речные лорды как продолжали задирать цены на еду, так и продолжают. Север ничего не выиграл от этого брака. А уж когда Кэт родила ему наследника с внешностью Талли, то тихий ропот стал вполне себе открытым. Еще и потому, что Кэт как была южанкой, так ей и осталась, даже не пытаясь проникнуться духом Севера. И после выходки Джона его фраза про «это тебе не юг» пошла в народ. Все, вот буквально все, от последнего крестьянина до владетельного лорда повторяли ее, и частенько стали использовать в переговорах с торговцами и другими лордами. Особенно им понравился момент, где Джон проходится по вере всемирых, откровенно плюя на нее и во всеуслышание крича, что она вранье, придуманное толстыми септонами для обогащения и утоления своей извращенной похоти. Дошло до того, что ему уже намекают в письмах, что с радостью отдадут за него своих дочерей, если он надумает разводиться с рыбой Талли. И да, саму Кет теперь в кулуарах называют только рыбой или форелью. Такие последствия не могли бы остаться безнаказанными, но Джон не вернулся в замок. Ни через день, ни через два, даже спустя неделю тот не вернулся. Сначала Нед отправил всех свободных людей прочесывать лес и зимний городок. Потом, когда спустя неделю Джон не нашелся, всех жителей городка, и он сам вместе с ними. На вторую неделю он уже собирался рассылать воронов по всему северу и даже подумывал написать Роберту, чтобы тот помог. Но тут раскололся Роб. Роб хоть и был обижен за оскорбление матери, но он прекрасно знал о всех тех гадостях, что она делает его брату, благо тот этого никогда и не скрывал, так что воспринимал всю ситуацию Роб как обычную ссору. Благо он и сам часто ругался с друзьями и Джоном, но уже через час они вновь были не разлей вода. Но когда Джон не вернулся, Роб понял, что это не совсем так, и через 2 недели стал паниковать. Это заметил отец, и когда Робба не стал ничего говорить и просто убежав проверять их землянку в лесу, его поймали и все выпытали, пригрозив страшным, оставить без сладкого. Переживания за брата, стресс последних дней и угроза лишиться святого для любого ребенка сделали свое дело, и Роб рассказал о их тайном месте и как его найти. Нет, в тот же день пошел туда. Путь занял час. Описание хоть и было подробным, но оно было подробным для маленького мальчика, не понимающего, как точнее указать нужные ориентиры. Но даже так лорд Старк добрался до заветного места сына. И пусть Джон укрыл свое тайное место магией, что отпугивало зверей и путало людей, но для Робба была сделана лазейка. Чтобы пройти защиту, достаточно было быть роднёй ее создателя. Вот и нет, Старк прошел, и увиденное его удивило. На небольшой полянке был небольшой садик разных травок и стол с углублением, небольшая наковальня и костер рядом с ней, вертел в центре лагеря, на которой висит котел и сама землянка. Но больше всего недоудивила шкура медведя, на котором сейчас лежала голая девочка, вся измазанная каким-то составом из трав, запах которых доносился даже до Нида, и Джон, что делал ей массаж. Нид знал, что это такое. Джон Арин частенько отправлял своих воспитанников на него после тренировок. Но он также знал, что этому нужно учиться, и где этому научился Джон — большой вопрос. «Пап?» – удивленно спросил Джон с широко раскрытыми глазами. Девочка же через силу повернула голову на другую сторону, чтобы посмотреть на вторженца, и Нид смог увидеть ее лицо. Знакомое лицо со знакомыми чертами лица. «Джон!» – выдохнул хранитель Севера. С момента ухода маленького волчонка Нид был уверен, что получил пару седых волос. И неважно, что лорду Старку не было и 30. «Ты хоть представляешь, как нас всех перепугал?» — начал распереживавшийся отец двух невыносимых детей. «А ведь у него растет еще две девочки, и что они будут вытворять, нет, не знал, но уже заранее страшился». «Нас?» — со скепсисом спросил Джон, вернувшись к массажу неизвестной Ниду девочки. Та закрыла глаза от удовольствия. «Может, ты и Роб переживали, но всем остальным было в лучшем случае все равно», — отстраненно говорил Джон. «А рыжая рыба и вовсе порадуется, если я где-нибудь сдохну». Уже с открытой неприязнью закончил Джон. «Джон, это не так, ты...» — начал Нид. «Это так, но был перебит Джоном. Эта рыжая форель всю жизнь мне гадит. И за что?» «За то, что я посмел родиться». Вновь начал заводиться Сноу, хотя думал, что уже успокоился. «Ну и ладно, можешь передать ей, чтобы радовалась. Больше я в Винтерфеллу не ногой. Лучше жить в лесу, чем с этой сукой под одной крышей». И тут Джон к собственному удивлению даже не лукавил. Сын Скайрима имел гордость. Он был потомственным воином, яростным и безжалостным к врагам, был великим кузнецом, перед которым не считали зазорным склонить голову даже ярлы. Лишь Роб и сестры заставляли его терпеть выходки Кейтилин Таули, но теперь его терпение лопнуло. Он четко осознал, что еще немного и попытается убить форель, и маленький возраст ему не помешает. «Джон!» — обняла его со спины Миленда. Она как бастард прекрасно понимала Джона, и пусть ее случай был еще хуже, но она понимала его. У нее тоже была гордость, ведь она дочь короля, демона-трезубца Роберта Баратиона. Родственники, несмотря на все попытки, так и не смогли вытравить из нее гордость за отца, за то, чьей дочерью она является. «Что?» – буркнул маленький волчонок. «Он тебя любит», – сказала Миленда, для которой это было важнее всего. «И брат тоже, ты сам говорил. А ты их, сынок?» — присел на колени Нид и обнял сына. Хотя Миленда и не думала отпускать своего спасителя, так что молодой Сноу оказался зажат с двух сторон. «Прости меня», — сказал Нид, чем удивил сына. «Я не знал, что творит Кэт, и не знал, как тебе сложно». У хранителя Севера было время обдумать полученную информацию, и по итогу выходил тихий ужас. Джон Сноу мог нормально поговорить лишь с несколькими людьми в замке: с отцом, с братом и сестрой, сиром Родриком, мастером над оружием Винтерфилла и учителем фехтования братьев, да мейстером Лювином. Маленькая Арья была еще слишком мала и не умела говорить. Слуги же копировали поведение Кэт, как и дворовые дети. Стражникам было не до ребенка, им бы смену отстоять и за порядком проследить. А с остальными, кто не относился к бастарду с предубеждениями, тот просто не пересекался. Вот и выходило, что Джон чувствовал себя чужим в собственном доме. Когда Нид это впервые осознал, ему впервые в жизни захотелось ударить женщину. «Я обещаю, больше этого не повторится», — сильнее прижав к груди сына, сказал Нид Старк. «Учитывая же характер воспитанника лорда долины, тот скорее умрет, чем нарушит слово, данное члену семьи. Пойдем домой?» — подняв голову сына, спросил Нид. «Угу», — кивнул Джон с довольной улыбкой. «Но только с Мил. серьезно добавил Джон. Онежи, услышав это, сильнее прижалась к Джону. Она боялась, что тот о ней забудет и бросит, но услышав того, улыбнулась. Мил, переспросил Нет, отстраняясь от сына и стараясь получше разглядеть девочку, силясь вспомнить, где же он мог ее видеть, уж больно знакомое лицо было у той. Правда, хранитель Севера столкнулся с проблемой, обсуждаемая особа спряталась за спину Джона и лишь любопытные голубые глаза выглядывали у того из-за спины. «Ну, Мил, это сокращение», — ответил Джон. «А так ее зовут Миленда Шторм». «Шторм?» — переспросил Нет Старк, поняв, кому ему напоминает девочка. «А твой отец?» — обратился он к девочке. «Роберт Баратион», — ответили ему из-за спины сына робким голоском. «Блядь, Роберт!» — тихо выругался Нет. Теперь даже без просьбы сына Нет не мог бросить малышку или пристроить ее в хорошей семье. Все-таки дочь друга, хоть и незаконнорожденная. «Хорошо», — произнес на выдохе со смирением друг одного сластолюбца. «Ты будешь жить с нами, с Джоном», — удивительно твердо и требовательно произнесла до этого робкая и неразговорчивая девочка. Нет Старк с удивлением поднял глаза на голубоглазую малышку. Сын от него не отставал. Отец посмотрел в глаза сына с вопросом, тот лишь пожал плечами. Тогда он перевел взгляд на Миленду и обратно в немом вопросе, на что снова лишь кивнул, с какой-то обреченностью, а отец понимающе улыбнулся. «Хорошо, с Джоном», не особо успешно пряча улыбку в бороде, сказал Нет, за что получил укоряющий взгляд от сына. «Так как вы встретились?» Уже по пути в замок спросил Нет у уже одетой девочки и сына. «Джон спас меня от бандитов», словно хвастаясь, ответила Мил. Отец последовал примеру сына и стал сокращать имя девочки. Все-таки штормовые имена не часто встречаются на севере и звучат для его жителей инородно. «Каких бандитов?» – удивился Нет. От начала что-то старательно подсчитывать на пальцах Миленда, а потому не могла видеть, как Джон ей отчаянно сигналит не отвечать. «Вот от стольких», — улыбаясь, показала девочка два раза по 10 пальцев и еще 3 сверху. Лорду Старку поплохело. Он осознал, что за эти 2 недели его сын не только охотился на зверей, будучи маленьким ребенком, но и столкнулся с бандитами. То есть ни от каких. Не было бандитов, и Джон никого не убивал. Пошла на попятную Мил, увидев таки сигналы Джона, но было поздно. Она сделал только хуже. Уточник, чем в итоге все закончилось, ладонь Джона вновь встретилась с лицом. «Джон», — веско и мрачно обратился отец к сыну. «Да, отец», — посмотрели на того невинные чистые глаза 6-летнего мальчика, такие же серые, как и его, но это его не спасло. Джон потер соднящую задницу. Не то чтобы она болела сколь-либо долго, магия восстановления даже на уровне адепта может творить чудеса, но при каждом воспоминании о устроенной отцом порке он невольно тянулся ее потереть. Насчет самой порки бывший спутник Довокина не возражал, Нет был в своем праве. Даже Джон бы не отправил своего маленького сына биться с бандитами без прикрытия и так далеко от дома. А Джон был один, против целой банды. И хотя его арбалет был ультимативным оружием против любого, у кого не было приличной брони, в глазах любящего родителя это был не аргумент. Хоть Нет и подивился с удивительного арбалета, но поняв его бесполезность против хоть сколь-либо бронированного врага, потерял к тому интерес. Против ополчения еще ничего, но любое рыцарское копье сведет эффективность этого оружия на нет. Рыцари, в отличие от вампиров, носили тяжелую броню. С момента возвращения блудного сына прошло 4 месяца. Малышка Рья подрастает, Санса играет с куклами, Роб все так же веселится с братом и отлынивает от тренировок. А вот рыба затихла. Она все еще не упускает шанса напомнить бастарду его место, как и указать его рабу, но пакостить перестала. Эддард Старк был неприятно удивлен мелочностью супруги и жестко поставил ту перед фактом. Дело чуть не дошло до отселения рыбы в отдельные покои, но обошлось. Пусть отношения лорда Севера с супругой заметно охладели, но не до такой степени, как у некоторых лордов. Зато словесные пикировки Кейтлин Старк и Джона снова взяли новую высоту. Рыба старалась через слово вставить бастард при каждой встрече с Джоном, а тот называл ее исключительно жена Неда. Даже в диалоге с другими, чем неимоверно злил и показывал свое к ней отношение. Отдельного упоминания стоит Миленда Шторм. Сложно описать, какое лицо было у Кейтлин, когда та увидела вернувшегося мужа с бастардом и еще одним ребенком. А уж когда она узнала, что муж привел еще одного бастарда в замок, Джон счастливо улыбался каждый раз, когда вспоминал то выражение. Но не это было главным. Миленда была очень старательной девочкой и буквально не отлипала от Джона, поселившись с ним в одной комнате. Правда, саму комнату Нет выделил для сына новую, побольше и поближе к комнатам брата и сестер. Мил категорически отказывалась отходить от Джона, бегая за ним хвостиком. Но на этом ее непослушание и заканчивалось. Миленда Шторм выполняла все, что говорил ей Джон. Чтобы тот не попросил девочку, она это выполнит. Но особенно она старалась на тренировках с Джоном, перенимая его знания по внутренней энергии. Джон начал тренировки Мил еще в лесу, узнал день ее рождения и высчитал, под какой звездой она родилась. В Нирне это имело огромное значение, ведь родившись в определенный день, человек получал ее благословение. Например, сам Джон родился под знаком коня. Это дало ему большую выносливость и повышенное количество жизненных сил, со всеми вытекающими в виде увеличенной продолжительности жизни и более поздней старости. Доживи он до нее. Миленда же родилась под знаком воина. Невероятная удача. Любой родившийся под этим знаком мог стать отличным воином, на уровне Танов и Хускарлов. Так малышка была еще и Баратионом, а этот род известен своей сверхчеловеческой силой. И если некоторые Старки не боялись холода и были оборотнями, то некоторые из рода Баратион были невероятно сильны физически и без всяких тренировок. Мил же была магом, а значит, ее родовой дар был активен со всеми вытекающими. Уже сейчас малышка могла посоперничать в силе с мальчиками 10 лет, но это было до тренировки. Сейчас же она может без особых проблем махать кузнечным молотом, хотя в ее возрасте и при ее кондиции поднять тот не должна суметь. Правда, это не только результат ее родового дара, но и упорство с талантом. Осененный знаком воина гарантированно будет иметь успех во всех ратных делах, но без упорства Миленды она бы не добилась и половины своего нынешнего успеха. Джону каждый день приходилось делать ей массаж, отпаивать зельями, чтобы столь активные тренировки не сказались на здоровье, и относить ее обессиленную тушку в их комнату и укладывать ту спать. Благо, бытовые чары позволяли ее почистить от пота и переодеть буквально парой взмахов руки. Еще из примечательного было то, что его землянку сравняли с землей. Нет, решил проследить как-то раз за развлечениями сыновей и пошел с ними. И во второй свой приход на тайное место, которое уже было не таким уж и тайным, залез в землянку. И если руна огня и пентаграмма зачарования вызвали большие вопросы к сыну, как и качество внутреннего убранства землянки, не уступающее некоторым элитным гостиным в Королевской гавани, то глубокая дыра, ведшая куда-то вглубь, требовала ответа прямо сейчас. Только увидев ее, лорд Старк тут же представил, как его детей заживо закапывает из-за обвала. Но к ответам он оказался не готов. Узнать, что твой сын маг и что он может делать удивительные предметы, это ладно. В конце концов, нет, видел бронзовую броню дома Ройса и сражался с ее обладателем, бронзовым Джоном Ройсом, плечом к плечу. Да и древние легенды он знал, и предположить, что у Джона пробудилась память предков, он мог, особенно с учетом его родословной. Так что огромный ледяной шип, что пробил вековой ствол насквозь и проморозил тот до такой степени, что он раскрошился под собственным весом, нет, принял стоически, как и шахту, которую Джон выкопал в одно лицо. Но планы мальчиков пришлось отложить. Эддард Старк не был кузнецом, но отличить качественную руду от шлака мог. И увиденная в шахте сына была великолепного качества, притом находилась та всего в 40 минутах от Винтерфилла по разведанной дороге. И это если идти по лесу. Север всегда был богат железом и медью, хотя и других металлов в самом большом из королевств было много. Другое дело, что многие из них было очень трудно добывать ввиду откровенной дикости местности, где те расположены. Север был по размерам как 4 королевства, а именно как Простор, Дорн, Штормовые и Речные земли, 4 самых больших королевства Вестероса, но при этом по суровости климата с ним мог соперничать только Дорн. И людей на севере было не так уж и много, как и еды, и легко строить новые замки, деревни и поселения северные лорды себе позволить не могли. Чтобы лучше понять масштабы севера, стоит сказать, что в нем есть сотни, а то и тысячи деревенек, о которых никто не знает. Беженца, дезертиры дозора, переселившиеся одичалые или бандиты-пираты, захотевшие уйти на покой, переселяются на север и строят деревни подальше от жилых зон. Как итог, пока такую деревню найдут, в ней сменится не одно поколение. А потому источник высококачественной стали близ Винтерфилла была огромной удачей для Старков. И если поначалу нет думал, что магические способности Джона самая шокирующая новость, то узнав о качестве этой руды и главное о том, сколько ее в найденном месторождении, он переосмыслил свои выводы. Джон был мастером школы изменения, а потому для него и ему подобных стандарты по качеству материалов куда более завышенные, чем у остальных. А потому, Когда Джон тренировался создавать руду из земли, он делал сталь по своим стандартам, самым высоким. Чтобы было понятней, сталь производства мастера изменения могла соперничать с рачьими и эльфийскими сплавами. Это была лучшая сталь во всем Вестеросе, если не в мире, и ее было много, очень много. Джон же не один год там практиковался, и пусть поначалу результаты у него были откровенно паршивые, но уже через год тот вышел на более чем приличный уровень. Как итог, Старки внезапно стали обладателями месторождения самой качественной стали во всех семи королевствах, которой хватит на тысячи лет активной эксплуатации. А Нед Старк окончательно убедился, что это и силы Джона благословения старых богов за все то, что пришлось пережить его семье. Сам же виновник переполоха махнул рукой на столь наглую экспроприацию его собственности. Человеку, умеющему из камня создавать золото материальные ценности, значит немного, а пентаграмму можно и перенести. Тем более это усилит род Старков, а Джон любил свою семью. Эддард Старк развел кипучую деятельность по добыче металла близ Винтерфилла. Слухи о огромных залежах железа, прекрасно подходящих для оружейной и броной ковки, распространились по всему северу, на ходу обрастая подробностями. В том числе и что это благословение старых богов Старкам, за все те испытания и лишения, что им пришлось пережить во время восстания Роберта Баратиона. Ну, не верили люди, что за столько тысячелетий никто так и не смог найти столь ценные залежи металла вблизи Винтерфилла. Даже сам Нед не верил, также склоняясь к тому, что тут не обошлось без помощи старых богов. Ведомые же слухами в зимний городок стали стекаться кузнецы. Пока маленький ручеек и лишь с севера, но вскоре, когда слухи выйдут и за пределы севера, охранитель севера отправит воронов с приглашением кузнецов, вотчину старков наполнит мастера молота и наковальни. Пока же старки успели только наладить добычу металла, получить первые партии и начать перевооружать свою гвардию в тяжелые доспехи и более качественные мечи.